Расположившись в тренажере для жима ногами, Дмитрий Валерьевич выжил платформу. Сделав три быстрых жима ногами, он замедлил темп и начал дышать тяжелее. Длинный, нескладный паренек, сидя неподалеку на гимнастической скамье, с напускным спокойствием наблюдал за стараниями массивного атлета. Тихая и едкая зависть, скрытая под этим деланным равнодушием, была вызвана не только тем, что этот атлет имел массивное мускулистое тело, но и жмет ногами аж 500 килограммов. Такой вес под силу звездам бодибилдинга. Впрочем, не мудрено это сделать, имея генетическую предрасположенность к атлетизму и наверняка принимая запрещенные препараты. Бригадир осилил 12 повторений. Облегченно выдохнул, запрокидывая голову на спинку тренажера и устало прикрывая глаза. Зафиксировав тренажер, он сидел в нем минуты полторы, тяжело переводя дыхание. Потом вышел и, продолжая размеренно дышать, молча кивнул пареньку в знак приветствия. Парень ответил уважительной улыбкой и поднятием руки. Затем приступил к тренировке бицепса. Теперь паренек пыхтел, выполняя сгибание рук со штангой, а атлет исполин не без интереса наблюдал за ним. Когда паренек закончил и бросил штангу на стопоры силовой рамы, исполин уточнил. 12 повторений забомбил. «Ага», – нехотя ответил юный атлет. 32 кг», – заключил Дмитрий Валерьевич, подойдя поближе к штанге. «А присед у тебя сколько?» «Где-то 90». Пространно, глядя куда-то в сторону, ответил парень. Но тут же, заметив неподдельный интерес в глазах исполина, посмотрел на него серьезными, широко раскрытыми глазами. «А что?» «Ты уже вроде как полтора года ходишь». «Ну да». «Скорее всего, больше, чем полтора», — мысленно заключил атлет, судя по нерешительному взгляду мальчика. «У паренька рост под 1,90 м, и при этом наверняка вес не более 75, рука в объеме едва ли будет 35 сантиметров и присед где-то 90. А что делаешь для приседа?» «Присед на 8-10 повторений». Снова все так же растерянно ответил парень. «Все не понимаю, чего этот бригадир токарей так вяжется к его приседу. У самого наверняка в мыслях, как оттянуть работяг или подкатить к своей ненаглядной бухгалтерше, и подкатить снова безуспешно». О попытках Валерьевича более тесно сблизиться с Раисой Михайловной знала все Соснова. Не столько знали, сколько просто сплетничали, но попытки, хоть и самые невинные и редкие, все же были. И сейчас, отдыхая между изматывающими подходами и разговаривая с молодым атлетом, он вспоминал бухгалтершу. Но сейчас он это делал скорее для лучшего отдыха между упражнениями. Воспроизведение в уме красивых женских образов помогало отключить сознание от усталости, от предстоящих соревнований. Дмитрий Валерьевич, как всегда в таких случаях, вспомнил первую встречу с Раисой. Это было 2 года назад. Он был еще новоиспеченным мастером токарного цеха, еще и месяца не проработал на своей должности. Немного припозднившись, он получил небольшую нотацию от директора, после чего тот сообщил ему, что прибыл новый бухгалтер, и нужно познакомиться с ним. Но самому лично, поскольку на официальное знакомство мастер опоздал. Сию минуту бригадир учтиво поклонился директору и метнулся в контору. Раиса Михайловна стояла в дверях расчетной группы в деловом женском костюме, голубом пиджаке с 3 пуговицами посередине и такого же цвета юбки до колен. Костюм скрадывал пышные формы женщины и хорошо очерчивал красивые покатые плечи и немного широкие бедра. Бухгалтерша улыбалась подобностью стюардессе из американских фильмов. «Добрый день», – поздоровался мастер, подходя к кабинету. «Бережнев Дмитрий Валерьевич, мастер токарного цеха». «Очень приятно», – все так же учтиво натянуто улыбнулась Раиса, нежно вкладывая свою красивую, хоть и крупную ладонь, в жилистую пятерню бригадира. «Шкодина Раиса Михайловна, а вас прямо ко мне специально прислали? Что уже случилось?» «Нет-нет, ничего», — после секундной заминки ответил Валерич. «Просто нужно познакомиться с новыми коллегами». Причиной этой секундной заминки и легкого смущения была внешность новой коллеги. Длинные темно-рыжие волосы ее были собраны в хвост, крепкая, немного оплывшая шея была украшена короткой золотой цепочкой с кулоном каплей, женщина тепло улыбалась и слегка щурила красивые карие глаза с подкрашенными ресницами и тонкими черными бровями. Вот сейчас Дмитрий Валерьевич в очередной раз воспроизвел в уме тот момент первой встречи с Раисой Михайловной. Ее высокую статную фигуру, эффектно выделяющуюся в тускло освещенном кабинете. Эта примитивная медитация помогает отдохнуть от тяжелого труда, но очередной подход все же от этого не легче, тем более, если это уже четвертый подход до полного изнеможения.